Глава 20. Весна 1941 года. Весна пришла на 48-й квадрат. Снега набухли водой, не держали саней, уступали под ногой. Мы шли на место работы полянами, где снег расстилался ровно и гладко. Но при каждом шаге мы проваливались в него выше колен, брели, как через речку, погружая и подымая ноги. Вода чавкала под нами. Лесные бригады работали на воде. Сучкорубы с трудом добирались до поваленных ветвей. Наконец передвинули время работы. Ночью мороз еще держал санны дороги в сносном состоянии, а днем они подтаивали, поэтому мы стали выходить на работу в полночь и, возвращаясь в полдень, ложились до вечера спать. Ночью леса были полны костров и крика, как днем. От луны зеленели снега, а лица людей, худые, темные, свалившимися глазами, были как чужие. Ранней весной я ушел работать на биржу номер 5. Лесная биржа — это площадь с обеих сторон железнодорожного полотна, где на километр тянутся склады, штабеля и запасы дров, приготовлены к погрузке. Штабеля громоздятся выше человеческого роста. Весь день идет приемка леса, который доставляется возчиками с мест порубки. Штабеля укладываются и раскатываются. Дрова подносятся к габариту, то есть на определенное расстояние вплотную к полотну железной дороги. При штабелях стоят козлы, и люди пилят. Костров на бирже разводить не позволяют. И весь день стрелки и бригады заняты тем, что разбрасывают и заливают костры, которые ЗК умудряются разложить в тени штабеля хоть на полчаса. Работали втроем. Марголин, грузинчик Авани и западник, пинский еврей Клейман. Клали на козлы по несколько бревен разом и перепиливали вместе на метровые отрезки. Двое пилило сразу, стоя рядом. Клейман укладывал дрова, но имел еще особое задание. Всюду под снегом и в ямах лежали полусгнившие, невывезенные, погребенные штабеля напиленных дров. Найдя под снегом такой штабель, забытый с прошлого года, Клейман, улучив минуту, утаскивал чурок 10 и приносил на наш штабель. Иногда зав биржи, проходя издалека, кричал ему: «Откуда дрова тащишь? Брось немедленно!» Тогда Клейман в прекрасной шубе, с которой не расставался ни на миг, с маленьким лисим лицом, ронял дрова и ждал, пока зав биржи пройдет. А мы щековани пилили, не сходя с места, круглый день. Из лагеря я вынес чувство уважения грузинскому народу. Грузины отличались в общей массе ЗК какой-то врожденной мягкостью и спокойствием. Умели держать себя с достоинством, без дикости и свирепости, с гордостью старой культурной расы. Все эти черты были свойственны другу моему и брату Чикавани, одному из неизвестных мучеников этого народа, чей вклад в лагерную массовую могилу один из самых ценных в Советском Союзе. Я сблизился с Чикавани уже на склоне его жизни. Он сидел в лагере уже 3 года, и оставалось ему больше, чем он мог вынести. Все в нем было утешено и смягчено предчувствием конца. Чикавани был только грузинский крестьянин, но он имел деликатность, великодушие в мелочах быта и благородство, которых мог бы себе пожелать английский лорд. Я любил этого человека, быть вместе с ним, пилить стоя рядом, облегчало работу. И я любил слушать его рассказы, в которых оживал далекий и яркий мир южной кавказской страны. Долины и горы Картвали, белый деревенский дом его матери, солнце и виноградные лозы и улицы Батуми над Черным морем. Рассказов Чикавани хватило бы на целую книгу. Мы оба с ним тогда тосковали по родине, жили одной мыслью о ней. Я мечтал о том, что поеду когда-нибудь в мой край, Палестину, через Батуми, и мы оба будем тогда свободны. Но все сложилось иначе, и грузинские слова, которым научил меня Мегубаро Чикавани, друг мой Чикавани, выпали из моей памяти. Мы возвращались в полдень 3 километра, и по дороге проходили места, где корчевали пни. Это тяжелая работа, на которой иногда звену приходится потерять полдня над исполинским, особо упорным и глубоко сидящим корнем. Указчики кишели вокруг пней. Едва копаешь, и яма заполняется водой. Под водой надо откапывать, находить и перепиливать отроги корней, высвобождая пень. И, наконец, подвести под корень в одном или нескольких местах, как рычаги, длинные ваги. Конец ваги, как оглобля, торчит кверху, и звено подымает его, выворачивая, вырывая, опрокидывая корень. Но иногда никакие усилия не помогают. Значит, остался где-то внизу под корнем, куда не добраться ни топором, ни пилой, последний незамеченный отрог. И остается копать, все глубже копать, пока люди не уйдут по пояс в болото и в воду. Указчики, корчевавшие пни на 48-м квадрате в ту весну, были молодые люди в возрасте 17-20 лет, которых взяли в лагеря по знаменитому указу летом 40-го года, направленному на изъятие недисциплинированной молодежи. Тогда по всей необъятной России суды получили задание прочесать железной метлой советскую молодежь и в кратчайший срок ликвидировать хулиганство. Метод полицейского воздействия здесь соответствовал точно методу ликвидации вшивости в недельный срок на нашем лагпункте. Летучие бригады тогда ликвидировали вшей, обходя бараки и проверяя рубашки у ЗК. У кого находили вшей, того немедленно отправляли в баню. Хулиганство точно так же ликвидировали нарсуды. С помощью массовых отправок в лагеря всех, кто в то время имел несчастье попасться. Таким образом, накануне войны была сразу отправлена в лагеря на сроки в 1, 2 и 3 года около 1 000 000 молодых людей. Указчики выделяли среди массы советских ЗК не только своими детскими сроками, но и всем своим типом. Это были испуганные юнцы, которые в лагере растерялись и ужаснулись, привезенные прямо со школьной скамьи или с бульвара большого города, где они совершили свое преступление. Один напился и наскандалил в общественном месте, другой вечером пристал к девушке, а та позвала милиционера. Третий на улице выругался по матери. Последних в особенности было много. Бытовые преступления этого рода, как до указа, так и после указа, разумеется, не представляют редкости в Советском Союзе. Итак, чтобы отучить молодежь от матерщины, которой они научились у взрослых, послали этих юнцов в лагере. И там они только научились лексикону, который превосходил все, что они слышали дома, и могли убедиться, что без неслыханного по виртуозности сквернословия, проникающего во все поры мысли и сознания, не обходится в лагере ни один вольный, ни один начальник, включая и воспитателя. В исправительно-трудовом лагере сломали им жизнь по-настоящему, с немилосердной и лютой жестокостью, терроризировали на всю жизнь и вписали им в документы отметку о пребывании в лагере, которая им в будущем отрезала возможность нормального устройства. За что? Каждый из них был повинен в мелком проступке, в основе которого лежало воспитание, данное советской улице. Насколько молоды и легкомысленны они были, я мог убедиться, разговаривая с этими юнцами, которые еще помнили атмосферу родительского дома. Говорили «мама» или «у нас дома на веранде качалка есть». В лагере смешали их с уголовными, с преступниками-рецидивистами, с урками и проститутками. И еще хуже, совершенно невинными, ни за что не погибающими массами, согнанными со всех сторон огромной страны. В том возрасте, когда этот опыт и эти впечатления должны были стать для них решающими. Среди тающих снегов я их видел, сидящих у костра, дрожащих от холода, в лохмотьях, не покрывающих тело, в невыразимом состоянии. Матери их кусали бы себе руки от отчаяния, если б могли их увидеть. Голод и лагерь сделали из них настоящих беспризорных. В тот полдень, идя мимо, я увидел, Витя, сын городского архитектора в областном городе Северного Кавказа, 18-летний юноша, полуногой, весь в зловонной грязи, с черными руками и немытым лицом, набрал в карман бушлата гнилых селедочных головок из помойки лагерной кухни. Кто-то из старших ЗК увидел эту гниль и силой заставил его выбросить в грязь эти вещи, которых и свинья не ела бы. Но не успел он отвернуться, как за его спиной произошло побоище. Все указчики наперебой ринулись подбирать селедочные головы, с дракой и руганью вырывая их из рук друг у друга. Весна шла, дороги были затоплены, и мы были отрезаны от нормального сообщения с Медвежьегорском и Пяльмой. Доставка посылок прекратилась в марте, и в мае, чтобы прокормиться, я продал свои последние штаны из дому. Я ходил в казенных ватных брюках и в них же спал, не раздеваясь. В мае перевели нас работать на карьер. Мы работали как бы на острове, окруженном водой болотной низины. На место работы мы пробирались по кладкам и, теряя равновесие, падали в воду. Карьер был самым подходящим местом для западников. С двух сторон подымались отвесные желтые глинистые стены в человеческий рост, и мы лопатами, ломами, кирками дробили песок и погружали его в деревянные тачки. По размокшей грязи тачки не могли двигаться, поэтому для них были проложены мостки из досок. Дела было много. Одни из нас таскали доски на плече за полкилометра, другие сколачивали мостки, третьи копали песок, четвертые возили его в тачках на насыпь, пятые разравнивали насыпь и вели ее все дальше через низину. Мы буквально засыпали болото песком. Необыкновенное оживление было в карьере. Низина кишела народом. За нами забивали сваи воду тяжелыми бабками, которые с трудом подымали вчетвером. Впереди нас, где обрывалась насыпь, тянулась узкая болотистая равнина, откуда еще надо было отвести воду. С этой целью с обеих сторон ее копались канавы. Каждый ЗК имел свой урок, положенное число метров. Я неутомимо возил тачки. Работа, при которой можно думать о своем, скрытом. Пока Гринфильд нагружал мне тачку, я стоял сбоку и смотрел, как взлетала и падала его лопата, и как сыпался мокрый песок в тачку. Когда в песке попадались большие камни, я сбрасывал их. «Хватит!» Гринфильд ударами лопаты плашмя уминал песок. Я брал в обе рукавицы расходившиеся ручки тачки и осторожно катил груз по доскам на насыпь. Всюду валялись колоды, выкорчеванные пни, журчала вода, а далеко кругом в открытом поле лежал еще белый снег, весь подмытый, розовея на солнце. Гринфильд обладал особым талантом угадывать без часов время с точностью до 15 минут. Часов ни у кого из нас не было, и когда надо было, спрашивали Гринфилда.